Две дамы среди цветов. 29 апреля 1865 года, около 11 часов утра. На переднем плане заросший сад давно уже нежилого загородного дома. Слева каменная ограда с калиткой, за оградой бывший питомник декоративных растений. Вся середина и правая часть сцены заняты теперь запущенной, но некогда изящной террасой. Лепные вазы, остатки цветочного бордюра, пруда с фонтаном и зеленой галереей, на заднем плане за садом, уходящая вверх по склону дорога с неподвижно стоящим фиакром. На козлах сидит кучер, у него на коленях раскрытый номер «Авенир Денис». Если подойти ближе, можно заметить, что он вовсе не читает, а просто дремлет над газетой. Справа от дороги вырисовывается первый ряд оливковых деревьев, остальная часть рощи расположена на невидимом для нас склоне, уходящем круто вниз. Там, далеко внизу, залив Бе-де-Анш. Такое впечатление, что морская гладь вздымается к небу. Вогнутая береговая линия видна от края до края, от мыса Ферра слева на востоке до мыса Антип справа. Слышно, как среди деревьев на переднем и на заднем плане порхают и поют птицы. Из кустов в питомнике доносится женский голос. «Наверное, ты права. Наверное, и впрямь будет славно сегодня вечером преподнести государю в поезде букет цветов». Другой женский голос отвечает из зарослей роз, некогда являвших собой изящную клумбу. «Как-никак у него день рождения. Однако же праздника устраивать не велено. Да и без того, может быть, не кстати дарить цветы человеку, только что потерявшему сына. Но он же любит цветы, равно как и покойный. Государь любит цветы? Прошу тебя, после недолгого молчания. Впрочем, ты, наверное, права. Пауза. А вдруг камергер сочтет это неуместным? Тогда поставим цветы в нашем купе». Вскоре из питомника выходит Анна Тютчева. Это 35-летняя темноглазая женщина, бледная, с острым взглядом. Туалет ее полностью черный, если не считать белого воротничка. Элегантен, но определенно не нов. Пышная юбка, спускающаяся на нее приталенная блузка, плоская шляпка с лентами. В левой руке она небрежно держит букет поспешно нарванных весенних цветов. «Анна, вот взгляни. Как, по-твоему, столько хватит?» Над кустами роз показываются голова и плечи Дарьи Тютчевой. Она четырьмя годами младше сестры. У нее более мягкие черты и густые светлые волосы. В движениях чувствуется природная грация. Туалет у Дарьи, как и у Анны, несколько поношенный, но выглядит все же более богатым. Сизо-серые костюмы шелковой тафты, шляпка с короткой вуалью. Теперь ясно, что именно Дарье принадлежит сложенный зонтик, тоже из серой ткани, который стоит на переднем плане у ограды. Дарья, я бы добавила. Только не рви без разбору. Букет надобен изящный. Анна, несколько театральным голосом. Не жди прекрасного от той, что некрасиво. Дарья, прекрати, прошу тебя, опять ты за свое. Я не стану в сороковой раз... Внимательно смотрит на сестру. Тебе идет черное. Только вот лучше бы посвободнее. Анна поправляет на себе платье, и сестры продолжают собирать цветы. Анна рвет голыми руками. Дарья же в перчатках срезает розы серебряными ножничками, они висят на шнурке у ее пояса. В продолжение последующего разговора сестры сосредоточены на своей работе. Анна. Главное вовремя воротиться на виллу. Императрица ждет нас в первом часу, чтобы собираться к отъезду. Непременно, Ваше Величество, вне всякого сомнения, Ваше Величество, рабыня явится в срок, когда бы не нужда в деньгах, Ее Величество меня бы никогда больше не увидела. Смеется. Я повторяю это уже 10 лет. Дарья, помолчав. И куда бы ты поехала? Анна. Будь я свободна? Наверное, в Москву. В Петербурге бы уж точно не осталось, и тем более здесь. Изо дня в день это проклятое голубое небо, соловьи в январе и не горсточки снега, без притворства в этаком раю не приживется ни одна северная душа. Вот уж не понимаю, как ты в тот раз вытерпела здесь целую зиму, к тому же в полном одиночестве. Дарья. В том состоянии, в котором я тогда была, человек и вообразить не в силах, что в другом месте ему будет хорошо. Наступает тишина, нарушаемая лишь птичьим пением и жужжанием шмелей и пчел. Анна. Не знаешь, как называются эти цветы? Будто из гофрированной бумаги. Дарья смотрит, затем вновь принимается срезать цветы. Это гибикус. Рано же они распустились. Анна через какое-то время. А что это такое? Дарья смотрит с улыбкой. Всего-навсего герань. Что ж еще? Анна спустя некоторое время заговаривает опять. «Послушай, Дарья, ты любишь цветы. Ну а как называются вот эти?» Дарья внимательно глядит, на миг задумывается. «Бессмертники». Анна. «Бессмертники? Точно? Как хорошо!» Перестает рвать цветы, и какое-то время, пока Дарья еще занята своим делом, без цели прокаживается по саду туда-сюда, небрежно опустив букет. Надо ж ему было умереть так далеко от дома. Да и что значит «надо»? Возбужденно. Задумайся они хоть на миг о здоровье Николая Александровича. Допусти они в свои головы хоть одну единственную мысль о нем, а не только о собственных забавах да болячках, и этого бы не случилось. Почти патетически. Ох уж это мне российская беспечность! Увидев его в гробу, я тотчас поняла то, что папа понял уже много лет назад. С нашей страной все кончено. Фини аус, пусть даже она и просуществует еще 100 лет. И вовсе не от того, что небеса отняли у нас цесаревича, а от того, что никто и пальцем не двинул, чтобы его спасти, из одной только лени. Дарья нарочито легкомысленно, с едва уловимым раздражением. Какие дивные бабочки! Погляди, оранжевые с лиловым. Такая же в точности порхала вчера весь день над фиалками у нашей виллы. Анна, продолжая мысль, будто не слышала слов сестры. А когда уже поздно, все эти восторги, ах, какая прекрасная смерть, среди родных и близких, поспешивших к нему из далекой отчизны, а кругом дивная природа, самый благословенный климат во всем белом свете, ласковое солнце. как будто ничего страшного не произошло, как будто цесаревич и без того уже находился в раю. После короткой паузы. В последнюю неделю его болезни я всякое утро бранилась, когда раздвигала шторы в спальне. Та же безликая радость, тот же праздничный свет, те же нестерпимо яркие краски, все бесчувственное, лживое. Прислоняется к ограде, смотрит в землю. Наверное, он и сам все это вдруг понял. Знаешь, Николай Александрович все время лежал на боку, подтянув колени к подбородку из-за боли в спине, лежал, обратясь к дверям. А за неделю до Пасхи взял, да и перелег лицом к стене. Насовсем. Думаю, тут-то он и понял. Они меня бросили. Для меня здесь нет места. И лишь в самом-самом конце ему опять захотелось смотреть на людей. Все находили, что цесаревич перед смертью сделался, ах, какой милый, ах, какой ласковый. А мне знаешь, что тогда пришло в голову? Что он старается единственно для нас, чтобы доставить нам приятное. Его ласковость ничего ему не стоит, потому что он уже достаточно обдумал, как мы с ним обошлись. Теперь ему уже все равно. Дарья. В Петербурге случилось бы то же. Что здесь никому до него не было дела, что там. Анна. Возможно. Замолкает и в задумчивости ритмично похлопывает пестрым букетом по ограде. С ним вышло так же, как с дубовым листком из стихотворения. Оторвался от ветки где-то на севере. Потом ветром его отнесло чуть не на 1000 верст. И, наконец, на прекрасном юге солнце спалило его дотла на глазах недоуменных южных собратьев. Помнишь, папа часто читал нам это стихотворение, когда мы жили еще в Германии? Дарья перестает срезать цветы и с сияющим лицом декламирует. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой». Анна, тебе было 10 лет, и ты послушно делала все, что тебе велела сестра. Я считала, что на мне лежит огромная ответственность. Все время боялась, как бы с тобой чего-нибудь не случилось. У тебя было такое доверчивое личико. Пауза. Чье же это стихотворение? Ведь его не папа написал. Дарья делает широкое движение рукой в сторону Анны. И в степь укатился жестокою бурей гонимой. Анна, перестань. Чье же это стихотворение? Чудно, что я не могу припомнить. Дарья со вздохом опускает голову и руки. Господи, не все ли тебе равно, кто выдумал эти слова? Наслаждайся ими, и все тут. Анна задумчиво. Поначалу в Петербурге он читал нам стихи по вечерам, когда мы собирались вместе. Просто так, по полчаса, удовольствия ради. Или за чаем читал нам с маман главу из какой-нибудь новой книжки с сочувственным смешком. Но стоило на горизонте появиться некой особи с ее интрижками, и всему настал конец. Тебе не показалось чем-то фантастическим, когда уже здесь, нынешней зимой, мы вдруг опять, словно ничего не произошло, удостоились чести наслаждаться декламаторским искусством попа? Дарья стоит неподвижно, с того момента, как закончила читать стихи. «Анна!» — поднимает правую руку и указывает на горизонт за оливковыми деревьями. «Смотри! Вон они!» Слева в море показалась эскадра. 6 величественно плывущих парусников, средние заметно больших размеров, чем прочие, и особенно пышно разукрашен вымпелами и флагами. Цвета на них с такого расстояния не разобрать. Но специалист по истории военного флота тотчас определил бы, что большинство кораблей русские, а первые и последние — это французский эскорт времен правления Наполеона III. Обе женщины трижды крестятся и в течение минуты смотрят молча. Дарья. Похоже на птиц. Огромный лебедь, а вокруг него чайки. Словно хотят взлететь к свободе, к небу. Но терпеливо плывут вперед и вперед, ибо так повелел чародей. После паузы. Перед самой смертью ему привиделось, будто он стоит у штурвала корабля. Анна. Да, последние слова его были «Стоп, машина!» Молчание. Уверяют, будто среди кораблей он больше всего любил Александра Невского. И вот уплывает на нем домой, курсом на Кронштадт, в гробу. Дарья. В феврале он еще думал посетить Невский, когда там праздновали свадьбу нашей Мари. Помнишь? Николай Александрович говорил тогда, что почитает за честь самолично пожелать счастья доблестному Бирилеву и его супруге, и что будет рад вновь оказаться между русскими моряками на борту славного фрегата. Папа и маман пришли в отчаяние, когда в последнюю минуту он велел передать, что не будет на празднике. И только Мари было все равно. Если он худо чувствует себя, то это его беда. А я счастлива и без Романовых на свадьбе. Такой вот она у нас нынче сделалась удалой. Анна, вглядываясь вдаль, держа руку козырьком над глазами. Вон тот корабль, поменьше, сразу за Александром Невским. Это, по-моему, Олег. Им как раз и командует Бирилев. Опускает руку, задумывается. На лице ее появляется горькое выражение. Англичане, конечно, будут смеяться в кулак, когда через день-другой увидят, как вдоль их берегов проплывает покойный цесаревич. Да и пруссаки обрадуются. Хорош урок для своевольцев русских. Наследник, которого петербургские умники хотели женить на датчанке, в пику Берлину за его политику экспансии, выбывает из игры по их же собственной вине. Я прямо вижу, как херр Бисмарк пляшет от счастья на Оззейском бреге. Дарья, обращаясь более к себе, чем к сестре. Ах, что за мирный вид! Как на картинке! Сказка на сон грядущий. Лежишь вот этак недвижим, а вокруг вода, вода. И ты один-одинешенек от того, что твои родные все же предпочли добираться домой по суше. Вздох. Анна, не обращая внимания на сказанное сестрой, замечательное попа стихотворение сочинил. Глубокомысленное, верно? Размышление о том, что Николай Александрович унаследовал ныне лучшее царство, чем то, что было назначено ему здесь. Невольно поднимает глаза к небу, запрокидывая при этом голову. И что больше здешнего он сможет сделать для своей державы там, ибо там и определяют ход событий, а не в наших дворцах и министерствах. Чеканит слова, на лице выражение безграничной уверенности. Да, теперь цесаревич сможет спасти Россию. Чуть тише. Если кто и сможет, то только он. Мы-то сами, что от нас зависело, все испортили. Дарья. Спасти Россию? Думаю, географию Николай Александрович скоро позабудет. И историю тоже. Там, все еще глядя вдаль, движением головы указывает на небо. Непонятно, о чем мы тут хлопочем. Анна озабоченно смотрит на сестру. Дарья, прошу тебя, не надо так мрачно. Подобными сомнениями ты опять доведешь себя, Бог знает до чего. Не поддавайся болезненным настроениям. Ты верь. Дарья с улыбкой. Я не хотела сказать ничего мрачного. После короткой паузы. Меня утомляют эти ваши с папа фантазии, будто на России свет клином сошелся. Папа уж ладно, бог с ним. Он прикидывается, да и вообще он русский. После еще одной паузы. Но когда такое слышишь от полуиностранки вроде тебя и меня, это просто глупость. Анна, мерси. Чего ты не понимаешь, так это того, что родину можно выбирать. Что страну, где ранее никогда не бывал, вдруг можно узнать как свое отечество. И долг человека — хранить верность тому, что выбрал. Дарья. Долг, горестно. Как я ненавидела это слово в детстве. Иногда оно мне даже снилось, когда взрослые произносили его в разговоре с нами, у них на лицах появлялось самое противное выражение, какое только бывает. Долгая пауза. Пока молодые женщины все еще смотрят вдаль, в замке близ порта раздаются залпы артиллерийского салюта. На них немедленно отзываются пушки на кораблях, проплывающих мимо Ниццы. Оттуда, где стоят Анна с Дарьей, видны белые облачка дыма. Плотными комочками они появляются из ничего, потом быстро развеиваются. После появления каждого нового комочка через какое-то время слышится выстрел. Дарья. Как забавно. Все будто игрушечное. Севастополь только что без крови. Да вот не слишком-то ловко у мальчиков получается. Канонир думает, что попал в цель, а сам забыл сказать пиф-паф. Враг стреляет в ответ и тоже забывает сказать пиф-паф. А потом пошла ссора в детской. Пиф-паф, пиф-паф, пиф-паф. Сделанным испугом затыкает уши. Анна, ты все фантазируешь. Пиф-паф. Невольно смеется вместе с сестрой, потом становится серьезной. Скорость света больше скорости звука. Наглядный урок физики. Хоть и считается, что нам, женщинам, физику знать незачем. Дарья. Ба-бах! Что-то вы, капитан, припозднились. Кучер, до сих пор дремавший в пустом фиакре на дороге, просыпается от орудийных залпов, зевает и, не поворачивая головы в сторону выстрелов, принимается читать газету.